«Ставлю на ее кузину», — сказала Кэсси. Эш затрясла головой. «Нина?» «Да никогда. Подобные вещи ее интересуют ничуть не больше, чем меня, ее глупой подружки». «Выбирает охотник», — сказал Бонс, — «не жертва». «Может быть и так», — подумала Эш. «Но Нина? Да кому она может понадобиться?» «А как насчет того парня, который шел за мной от магазина вчера вечером?» — спросила она. «Я бы сказала, что он более подходящая кандидатура». «Мне надоело слушать о нем», — сказала Кэсси. Бонс кивнул. «Он не подходит, и я не верю совпадениям. К тому же призрак — женщина. Мне на это указывают кости, а тебе основная карта в твоем гадании». И, как водится, для подобной охоты она будет искать кого-нибудь одного с ней пола. «Почему?» — заинтересовалась Эш. «Видимо, мы имеем дело с одной из тех милых маниту, у которых в родственницах бабушка-жаба. Маниту — божество у североамериканских индейцев». «Но она всегда была доброжелательна», — нахмурившись, сказала Кэсси. «Верно», — кивнул Бонс. «Но маниту безнравственны. Это, похоже, лишило силы. Она пытается найти источник энергии, душу какой-нибудь девушки, чтобы восполнить свои потери». «Вы хотите сказать, как вампир?» — спросила Эш. Она не смогла удержаться от смеха. Сама мысль была нелепой. Какая-то индейская кровопийца гоняется за ее кузиной? Да уж как же! «Что-то вроде этого», — серьезно сказал Бонс. У Эш внутри все сжалось. «Боже!» Он произнес это так, как будто действительно верил в то, что говорит. Она прочистила горло. «Тогда, Эш, что же нам делать?» «Я должен увидаться с твоей кузиной», — сказал Бонс. «Как будто Нина потащится в какой-то верхний Фоксвилл по совету Эш, или может пригласить Кэсси с Бонсом на обед, как бы посмотрели на это дядя с тетей». И тут ее разогнавшиеся мысли притормозили. «Нинины родители». «Она частично индианка», — сказала Эш, — «моя кузина Нина. Ее папа на какую-то половину индеец». Если задуматься, родители Нины, пожалуй, не моргнув глазом, радушно приняли бы Кэсси и Бонза у себя в доме. Не такие уж они состоятельные люди и совсем не снобы. Это с их-то обветшалыми бредовыми постерами Филмура, все еще висящими на стене через 20 лет после того, как презервативы впервые рекламировались. Да еще эти их замшелые рок-группы. Ужас! «Вот-вот», — сказал Бонс, — Эш кивнула. «Я не знаю, из какого племени ее бабушка, но ее папа прожил здесь всю свою жизнь, поэтому, может быть, это какое-то местное племя». «Я думаю, ты угадала правильно», — сказал Бонс Кэсси. «Мы должны будем...» Он умолк на полуслове, поскольку с нижнего этажа здания внезапно донесся какой-то шум. «О, черт!» — воскликнула Кэсси. «В чем дело?» — спросила Эш. Кэсси вздохнула. «Легавые проводят одну из своих чисточек. Полицейские? Зачем?»